Элджернон Блэквуд. Огненная Немезида. Часть первая. Совершенно непостижимым для меня способом Джон Сайленс всегда умудрялся забронировать отдельное купе. А 2 часов до первой остановки поезда было вполне достаточно, чтобы мы могли вдвоем предварительно проанализировать факты очередного расследуемого случая. Доктор позвонил с утра пораньше. И хотя нас разделяли 1000 миль, даже через телефонный провод мне передалось владевшее им возбуждение. «Собирайтесь, как при обычной поездке, в сельскую местность», — ответил он на мой вопрос. «И не забудьте прихватить ружье». «С холостыми патронами?» — уточнил я, ибо знал его строгие принципы, запрещающие убивать живых существ, и догадался, что ружья нужны нам просто как прикрытие. Он выразил признательность за мою готовность сопровождать его, сообщил номер поезда и время отправления, а затем резко положил трубку. Взволнованный этим звонком, я немедленно приступил к сборам. Должен сказать, что честь быть компаньоном доктора Джона Сайленса в его поездках, связанных с расследованием какого-нибудь случая, с точки зрения многих представлялась весьма сомнительной, тем более что зачастую подобные поездки оказывались весьма рискованными. Предстоящее приключение могло таить в себе любые неожиданности. И я прибыл на вокзал Ватерло, предчувствуя, что нас ожидают впереди многочисленные опасности. Причем отнюдь необычного рода, угрожающие жизни и телу, а такие, которые трудно определить и еще труднее побороть. «Владение цветисто именуется усадьбой», – рассказывал доктор, сидя, как и я, с удобно задранными ногами. Но, скорее всего, это ничем не примечательная ферма среди обычных вересковых пустошей и болот за Д. Ее владелец, отставной полковник Регги, большой, насколько мне известно, любитель чтения, живет там вместе со своей пожилой парализованной сестрой. Так что не предвкушайте приятного визита, хотя случай, который нам предстоит расследовать, может оказаться весьма интересным. Вы полагаете? Вместо ответа он передал мне конверт с пометкой «Лично». Судя по дате, письмо было отправлено неделю назад. В конце стояла подпись «Искренне ваш, Хорас Регги». «Он слышал обо мне от капитана Андерсона», — скромно объяснил доктор, хотя давно уже имел почти мировую славу. «Вы, вероятно, помните тот случай с содержимым индейцем». Я прочитал письмо. Смысл пометки «Лично» мне уловить не удалось. Письмо было короткое и предельно деловое. Начиналось оно с ссылкой на капитана Андерсона. Затем автор писал, что ему требуется помощь и просил о личной встрече. Желательно утром, ибо по вечерам он отлучаться не может. Письмо было проникнуто строгим чувством достоинства. И у меня сложилось впечатление, что его автор, сильный волевой человек, испытал большое потрясение и находится в состоянии замешательства и растерянности. Возможно, на меня повлияла лаконичность письма и загадочность излагаемого в нем дела. А ссылка на произошедшую с Андерсоном ужасную историю, которая все еще будоражила мою память, и вовсе преисполнила меня зловещей тревогой. Каким-то неведомым мне образом, от обычного листа белой бумаги с несколькими написанными на нем твердой рукой строчками, исходило ощущение серьезной опасности. Где-то между слов было скрыто также чувство глубокого беспокойства. «Вы уже виделись с ним?» – спросил я, возвращая письмо, в то время как поезд, гулко постукивая колесами, проезжал Клэпхэм Джанкшн. «Нет, только собирался. Этот человек явно писал в состоянии сильной тревоги. Такое впечатление, будто он мысленно видел живые картины», – рассуждал доктор. «Обратите внимание на сдержанность стиля. Это случай для психометрии. Клочка бумаги, которого касалась его рука, вполне достаточно, чтобы восприимчивый и сочувствующий человек смог воспроизвести в уме ясные картины происходящего. У меня уже сложилось достаточно четкое общее представление о его проблеме». «И она действительно может оказаться крайне интересной?» Джон Сайленс какое-то время размышлял, прежде чем ответить. «Во всем этом мне видится большая опасность», — наконец произнес он с серьезным видом. «Кто-то, я полагаю, не он сам, экспериментировал с сильным взрывчатым веществом. Выражаясь вашими словами, проблема и в самом деле может оказаться крайне интересной». «А какова будет моя роль?» – спросил я, сразу же оживившись. Ведь я ваш ассистент. Ведите себя как умудренный опытом личный секретарь. Обращайте внимание на все, но незаметно. Ничего не говорите. Во всяком случае, ничего значительного. Присутствуйте при всех деловых встречах. Вполне вероятно, вы мне очень пригодитесь. Если у меня сложилось правильное впечатление, это... Он умолк на полуслове и добавил. Просто наблюдайте и слушайте. Старайтесь выработать свое собственное мнение. Пользуйтесь интуицией. Думаю, не нужно объяснять, что мы едем как обычные гости. В его глазах промелькнула лукавая искорка. Поэтому и взяли с собой ружья. Краткость и расплывчатость его инструкций, конечно, разочаровали меня. Но я не мог не признать правоты доктора, понимая, насколько ценнее будут его впечатления при сопоставлении с моим. К тому же интуиция в сочетании с чувством юмора бывает неизмеримо полезнее самых рациональных рассуждений. Прежде чем убрать письмо, Джон Сайленс вновь протянул его мне и попросил на несколько секунд приложить колбу, а затем описать увиденное. Не старайтесь как-то специально настроиться. Просто представьте, что вы смотрите на внутреннюю поверхность век и ждите, не появятся ли на этом темном фоне какие-нибудь картины. Последовав его совету, я постарался освободить свою голову от каких бы то ни было мыслей. Но не увидел ничего, кроме цветных узоров, которые сменялись с калейдоскопической быстротой. Разве что на какой-то миг я ощутил странное чувство тепла. «Что вы видите?» – спросил доктор. «Ничего», – разочарованно признался я. «Ничего, кроме обычных в таких случаях световых вспышек. Возможно, они несколько ярче, чем бывают, но и только». Он никак не отреагировал на мои слова. «Иногда эти вспышки сливаются вместе», – продолжал я с мучительной искренностью, ибо сожалел, что не увидел никаких картин. «А еще собираются в огненные шары и образуют почти правильные геометрические фигуры – треугольники, кресты, но ничего больше». Открыв глаза, я возвратил доктору письмо. «Оно нагрело мне голову», – посетовал я, разочарованный, что так не сподобился увидеть ничего интересного. Но в глазах Джона Сайленса зажегся огонек. «То, что вы ощущаете тепло, крайне важно», – многозначительно произнес он. «Надо сказать, ощущение довольно сильное и не очень приятное», – сообщил я, надеясь услышать от него подробное объяснение. «Я чувствовал тепло внутри, причем весьма отчетливо, но почему-то меня это угнетало». «Любопытно», – протянул доктор, убирая письмо в карман, и поудобнее устроился, переключив свое внимание на газеты и книги. Более он не проронил ни слова. Я знал, что в таких случаях вызывать его на разговор бесполезно, а потому последовал его примеру и тоже взял полистать журналы. Закрыв глаза, я ожидал, что вновь увижу вспышки света и почувствую тепло, но не увидел ничего, кроме обычных картинок, отражающих впечатления дня. Лица, мелкие происшествия, воспоминания. Не ощутил я и никакого тепла. Вскоре меня сморил сон. Крепкий, без каких-либо сновидений. Когда спустя 6 часов мы вышли на маленькой станции, затерянной среди поросших вереском песчаных пустошей без единого деревца, окружающий пейзаж окутывали мрачные октябрьские тени. И солнце почти скрылось за окрестными холмами, также покрытыми вереском. Вскоре мы уже быстро катили в высокой охотничьей двуколке с особыми местами для собак, взирая на унылые холмы, простиравшиеся во все стороны. Свежий ветер щипал нам лица, запах сосен и папоротника полнил грудь. На горизонте смутно виднелись все те же обнаженные холмы, а слева густая полоска теней. Там, по словам возницы, раскинулось море. Редкие каменные дома фермеров, стоящие чуть поодаль от дороги среди одиноких елей, и большие черные амбары, казалось, плыли куда-то мимо нас в сгущающейся мгле. Но только эти творения человеческих рук и позволяли поверить, что здесь обитают цивилизованные люди. 5 миль бодрой езды пролетели незаметно. Впереди заблестели фонари. Мы проехали через освещенные ворота и углубились в густую сосновую рощу, скрывавшую усадебный дом. В прихожей нас встретил сам полковник Регги. Типичный армейский офицер, который прошел хорошую выучку, вдоволь понюхав пороха. Настоящий служака. Он был рослым, крепкого сложения, широкоплечим, но поджаром, как гончая. Суровые глаза и сидеющие усы придавали ему мрачноватый вид. Выглядел он гораздо моложе своих почти 60 лет, поскольку каждое его движение было преисполнено силой и ловкостью. Волевое, решительное лицо выдавало в нем человека, на которого можно положиться. Но в прямодушных серых глазах таилось нескрываемое беспокойство. Первого взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Нам предстоит столкнуться здесь с грозной опасностью. Даже просто само присутствие полковника придавало какую-то особую важность всему происходящему. У этого человека, несомненно, имелись веские причины для столь сильной тревоги и беспокойства. Его манера разговаривать, простая и искренняя, вполне соответствовала стилю письма. Такой же прямотой и неуклонностью отличалась и его натура. В частности, он без всяких обиняков выразил удивление, что доктор Сайленс приехал не один, а с помощником. «Мой личный секретарь мистер Хаббард», – представил меня доктор. Открытый прямой взгляд и мощное рукопожатие, которого я удостоился, подкрепили мое первое впечатление. «Вот человек, с которым не следует шутить, и если он обеспокоен, значит, к тому есть вполне реальная и весомая причина». Приветствие полковника было, без сомнения, совершенно искренним. Из небольшой прихожей он сразу провел нас в комнату, служившую одновременно библиотекой и курительной. Усадьба производила впечатление довольно запущенного, слегка облагороженного фермерского дома. Древнего, прочного, удобного и без каких-либо претензий. Таким он, собственно, и был. Необычным показалось мне лишь царившее в нем неестественное тепло. Конечно, эта комната с пылающим камином могла показаться мне чрезмерно жаркой после продолжительной поездки в двуколке, поскольку погода стояла прохладная. И все же обилие угля на каминных решетках или труб с горячим воздухом, либо водой, не служило достаточно убедительным объяснением такой температуры в прихожей, да и во всем доме. Это было не приятное оранжерейное тепло, а удушливая жара, которая тяжело ударяла в голову. Память тут же услужливо напомнила мне о том ощущении тепла, что я испытал в поезде, когда приложил письмо ко лбу. Странное чувство беспокойства и тревоги охватило меня. Без каких-либо реверансов полковник коротко поблагодарил доктора Сайленса за приезд, чем обмен любезностями и ограничился. Ясно было, что наш хозяин, как и мой компаньон, человек действия, а не слов. Его манера вести себя была прямой и непосредственной. Я как будто видел полковника Регги насквозь. Озадаченный, встревоженный чем-то совершенно для него непостижимым. Он производил впечатление человека, который предпочел бы презрительно пройти мимо того, с чем ему пришлось столкнуться. Но готов встретить любые испытания без малейших колебаний, хотя и явно пристыжен своей неспособностью разобраться в происходящем. «Боюсь, не могу предложить вам никаких развлечений, кроме моего общества и тех странных явлений, что происходили и все еще происходят здесь, если, конечно, это можно назвать развлечением». И легким наклоном головы он дал понять, что доверяет не только доктору, но и мне. «Я полагаю, полковник Регги», – веско произнес доктор Сайленс, – «скучать нам тут не придется. Дел более чем достаточно». Несколько секунд полковник и доктор смотрели друг на друга. В их молчании таилось нечто такое, не могу точно определить, что именно, но впервые призадумался, не слишком ли опрометчиво ввязался в это странное дело. Мой мысленный вопрос, естественно, остался без ответа. Однако пути назад уже не было. Ворота закрылись за мной, моей душой всецело владел приключенческий дух, в авангарде которого копошились тысячи мелких надежд и страхов. Объяснив, что будет готов к доверительной беседе лишь после ужина, ибо его сестра не посвящена в происходящее, полковник провел нас на второй этаж в отведенные нам комнаты. Я как раз заканчивал переодеваться, когда послышался стук в дверь и вошел Джон Сайленс. Доктор всегда отличался серьезностью и даже в комические моменты давал понять, что не упускает из виду и трагической стороны жизни. Но в этот раз, едва взглянув на него, я сразу же почувствовал, что он никогда не был настроен более серьезно. Выражение его лица сквозила неподдельная тревога. Я перестал возиться со своим черным галстуком и устремил на доктора пристальный взгляд. Дело действительно нешуточное. И, похоже, чревато еще более опасными последствиями, чем я думал. Джон Сайленс говорил тихо и взвешенно. Сдержанность полковника Регги не позволила провести достаточно полный психометрический анализ его письма. «Я зашел, чтобы предупредить вас. Соблюдайте крайнюю осторожность». По моей спине пробежали мурашки. «Уж не думаете ли вы, что этот дом заколдован?» Но доктор только мрачно улыбнулся. «Если и заколдован, то его можно назвать заколдованным домом жизни». В глазах Джона Сайленса появилось выражение, которое я уже видел однажды, когда он, напрягая все свои силы, боролся за избавление человеческой души от обуревавших ее мук. Чувствовалось, что доктор глубоко взволнован. «И кто виноват в происходящем? Полковник Регги или его сестра?» – спросил я торопливо, ибо уже звучал гонг, зовущий к ужину. «Впрямую никто из них», – сказал он, стоя в дверях. «Здесь действуют очень старые, даже древние силы, принадлежавшие к временам, которые до сих пор еще окутаны туманом». Доктор быстро подошел ко мне, приложив палец к губам, преисполненный какой-то особой значительностью. «Вы еще не чувствуете ничего странного?» – спросил он шепотом. «Ничего трудноопределимого. Скажите мне, Хаббард, ибо для меня очень важны ваши впечатления. Они могут оказаться полезными». Я покачал головой, избегая его сурового вопрошающего взгляда. Под таким взглядом уклониться от ответа было невозможно. «Пока еще ничего», — ответил я искренне, жалея, что не уловил чего-нибудь в самом деле примечательного. «Разве что это странная жара?» Джон Сайленс даже подпрыгнул, приблизившись ко мне. «Вот-вот, снова жара!» — воскликнул он, словно радуясь, что я подтвердил его наблюдение. «И как бы вы ее описали?» Доктор, уже собираясь выходить, взялся за дверную ручку. «Эта жара не похожа на обычное физическое тепло». Я мучительно пытался подобрать как можно более точное определение. «А на тепло духовное?» – перебил он. «На излучение мыслей и желаний?» «На лихорадочный жар души?» Я признался, что он совершенно точно описал мои ощущения. «Хорошо», – заключил Джон Сайленс с непередаваемым жестом, в котором предупреждение быть начеку сочеталось с похвалой по поводу моей интуиции. И вышел. Я поспешил за ним и нашел его и полковника Регги, ожидающими меня перед камином. «Должен предупредить вас», — сказал наш хозяин, когда я вошел, «что моя сестра, вы встретитесь с ней за ужином, не знает об истинной цели вашего приезда. Я дал ей понять, что у нас общие интересы, фольклор, и мое желание встретиться с вами объясняется вашими научными изысканиями. Ее привезут на ужин в каталке. Вы понимаете. И она будет очень рада видеть вас обоих. У нас редко бывают гости». Войдя в столовую, мы и в самом деле застали мисс Регги в каталке за столом. На редкость живая, очаровательная старая дама с веселым выражением лица и яркими глазами весь ужин протараторила, почти не умолкая. Лицо у нее было гладкое, без морщин, и очень свежее. Некоторым удается сохранить молодость кожи от колыбели до могилы. Щеки розовые и пухлые. Волосы без седины, блестящие, аккуратно разделенные пробором на две ровные половины. На переносице очки в золотой оправе. На шее очень красивая брошь, большой скарабей из зеленой яшмы. Полковник Регги и доктор Сайленс в основном молчали. Разговор шел между старой дамой и мной. Она много рассказывала об истории усадьбы, и к своему стыду должен признаться, что я слушал ее вполуха. «Когда здесь останавливался Кромвель?» – трещала мисс Регги. «Он занимал как раз те комнаты наверху, которые теперь стали моими апартаментами. Но, по мнению брата, желательно, чтобы я спала на первом этаже, на случай пожара». Эта фраза запечатлелась в моей памяти лишь потому, что полковник вдруг резко перебил сестру и перевел разговор на другую тему. Его, видимо, встревожило случайное упоминание о пожаре, и дальнейшую беседу он уже направлял сам. С трудом верилось, что эта веселая, оживленная старая дама, проявляющая такой горячий интерес ко всем жизненным делам, калека с парализованными ногами, что долгие годы ее существования неразрывно связаны с диваном, кроватью или креслом-каталкой. Вот и сейчас она непринужденно болтает за обеденным столом, сидя рядом со мной в своей неизменной каталке. Но за разговором ее болезнь как-то ушла на второй план и напомнила о себе лишь после десерта, когда, позвонив в колокольчик, мисс Регги остроумно сообщила, что покидает нас, как время, известное беззвучной поступью своей, и дворецкий укатил ее в апартаменты в дальнем конце дома. Все остальные, естественно, незамедлительно последовали ее примеру. Спешно завершив трапезу, ибо мы с доктором Саленсом также сгорали от желания узнать, зачем нас призвали в этот дом, как наш хозяин торопился поделиться с нами своими проблемами. Он провел нас по длинному, выложенному каменными плитами коридору в самый конец дома, где находилась небольшая комната с двойными дверями и с прочными ставнями на окнах. Вдоль всех стен тянулись книжные полки, а большое бюро в эркере было завалено раскрытыми и закрытыми, с закладками и без, книгами, вперемешку с неаккуратными стопками бумаг разного размера. «Это мой кабинет и рабочая комната», – объяснил полковник Регги с восхитительно простодушной гордостью, словно был прославленным ученым. Он расставил кресло около камина. «Здесь», – многозначительно добавил наш хозяин, – «мы будем в полном уединении и сможем поговорить абсолютно откровенно». За ужином доктор вел себя вполне естественно и непринужденно, но я слишком хорошо его знал, чтобы не почувствовать, что подсознательно он был предельно напряжен, и его сверхчувствительная натура улавливала новые впечатления. В сосредоточенности его лица, в многозначительном тоне полковника Регги и в том, что мы собрались в этой уединенной комнате, чтобы поговорить о странных, возможно, даже таинственных явлениях, было нечто такое, что сильно будоражило мое воображение и нервы. Я занял предложенное мне кресло и закурил сигару, в ожидании, когда старый вояка начнет, наконец, свою атаку. Понимая, что мы зашли уже слишком далеко, чтобы отступать, я размышлял, куда нас может привести это очередное приключение. Трудно сказать с достаточной точностью, чего именно я ожидал. Пожалуй, ничего определенного. Однако в столь внезапной смене декораций было нечто драматическое. Еще совсем недавно меня окружала прозаическая обстановка Пикадилли, а сейчас я сидел в потайной комнате уединенного старого дома, ожидая рассказа о явлениях, возможно, исполненных неизъяснимого ужаса. Мои мысли кружили среди поросших вереском пустошей и холмов, в темных сосновых рощах, вздыхающих за стенами дома под ночным ветром. На память приходили странные слова компаньона, сказанные им в моей комнате перед ужином. Затем я повернулся и устремил пристальный взгляд на суровое лицо полковника, который, глядя на нас, раскуривал свою большую черную сигару. «Итак, мы на пороге приключения», – подумал я, с нетерпением ожидая начала рассказа. А это самый волнующий момент, вплоть до окончательной развязки. Но полковник Регги долго колебался, прежде чем начать. Он коротко расспросил нас о поездке, поговорил о погоде, об окрестных холмах и на другие тривиальные темы, ища, видимо, подходящего повода, чтобы затронуть интересующий всех вопрос. Повода он так и не нашел, и из затруднительного положения ему помог выбраться доктор Сайленс. «Если вы не возражаете, мистер Хаббард сделает кое-какие пометки по ходу беседы», — сказал он. «Тогда мое внимание не будет раздваиваться». «Конечно, конечно». Полковник взял со стола несколько чистых листов бумаги и поглядел на меня. Он все еще колебался. «Поймите», – заговорил он извиняющимся тоном, – «мне не хотелось бы сразу перекладывать на ваши плечи мои заботы. Это несправедливо. Может, перенесем наше свидание на дневное время? Тогда вы сможете выспаться спокойно без всяких кошмаров». «Ценю вашу заботливость», – с кроткой улыбкой ответил Джон Сайленс, принимая командование на себя. «Но у нас обоих уже выработался надежный иммунитет. Полагаю, ничто не может помешать нашему сну. Кроме внезапного пожара или какого-нибудь другого стихийного бедствия». Полковник Регги пристально посмотрел на него. «Я был уверен, что упоминание о пожаре отнюдь не случайно. Оно, как и следовало ожидать, стерло последние признаки колебания с лица нашего хозяина. Разумеется, я ничего не знаю о методах, применяемых вами в подобных случаях. Вероятно, вы хотите, чтобы я незамедлительно начал свой рассказ и изложил вам в общих чертах создавшуюся ситуацию». Доктор Сайленс утвердительно кивнул. «Только разобравшись во всем, я могу принять предупредительные меры», – спокойно разъяснил он. Старый вояка растерянно вскинул брови, как бы не вполне понимая значение его слов. Но не стал больше тянуть время и с явной неуверенностью и неохотой начал свой рассказ. «Боюсь, что буду вынужден вторгнуться в совершенно чуждую для меня сферу», – заметил он, попыхивая сигарой. «К тому же у меня так мало реальных свидетельств, что вы вряд ли уловите какую-либо последовательность в событиях. Тревогу вызывает именно общий эффект всего происходящего». Полковник тщательно подбирал слова, стараясь ни на волосок не отклоняться от правды. «Я приехал в этот дом 20 лет назад, когда умер мой старший брат. Но в то время поселиться здесь у меня не было возможности. Моя сестра, вы с ней встречались за ужином, до самой смерти брата вела хозяйство. И все эти годы, пока я служил за границей, она присматривала за усадьбой. Мы так и не смогли найти подходящего арендатора. И следила, чтобы дом не пришел в полное запустение. Я вступил в свои права лишь год назад. Мой брат, снова заговорил он после довольно продолжительной паузы, также проводил много времени вне дома. Он был заядлым путешественником и заполонил усадьбу редкими вещами, привезенными им со всего мира. Нашу прачечную, небольшой отдельный домик за людской, он превратил в настоящий маленький музей. Все привезенные им вещи я убрал, ибо на них скапливалось слишком много пыли. К тому же они часто бились и ломались, но саму прачечную вы можете увидеть хоть завтра». Полковник Регги так тщательно обдумывал свои слова, перемежая их частыми паузами, что вступление заняло много времени. А потом он и вовсе надолго прервал рассказ. Что-то явно мешало ему продолжать. Наконец он посмотрел в упор на моего компаньона. «Позвольте спросить. Надеюсь, мой вопрос не покажется вам странным», – заговорил он приглушенным голосом. «Не заметили ли вы чего-нибудь необычного во время пребывания в моем доме?» «Да, заметил», – сразу же ответил доктор Сайленс. «Во всем доме царит необъяснимо сильная жара». «Значит, вы почувствовали это?» – воскликнул полковник, слегка вздрагивая. И весьма удивился. Тут же отозвался доктор. «Причем причина жары, как я полагаю, заключается не в самом доме, а вне его». Полковник Регги поднялся и стал снимать со стены обрамленную рамкой карту. Мне показалось, что таким образом он пытался скрыть от нас выражение своего лица. «Ваш диагноз абсолютно точен». Полковник повернулся к нам с картой в руках. «Хотя я и не представляю себе, как вы могли догадаться?» Джон Сайленс выразительно пожал плечами. «Это просто мое впечатление», — объяснил он. «Если больше доверять своим впечатлениям, не допуская, чтобы на них воздействовали доводы рассудка, вы легко можете убедиться, что они бывают поразительно, я бы даже сказал, сверхъестественно точны». Полковник снова сел и разложил карту на коленях. С глубокой задумчивостью возобновил он свой рассказ. «После того, как я вступил во владение усадьбой», – продолжал он, глядя попеременно то на меня, то на доктора, – «выяснилось, что о нашем доме ходит много совершенно невероятных легенд. И должен сказать, поначалу я относился к ним с насмешливым равнодушием, но затем вынужден был переменить свое отношение, хотя бы ради того, чтобы удержать слуг и работников. Начало этим легендам, как я полагаю, положила смерть моего брата». Нагнувшись, полковник протянул карту доктору Сайленсу. «Это старый план усадьбы», — объяснил он, — «вполне пригодный для наших целей. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на положение отмеченных на ней плантаций, особенно тех, что возле дома». «Вот это», — показал он пальцем, — «называется 12-акровой плантацией. Именно здесь, совсем рядом с домом, погибли мой брат и его управляющий». Полковник говорил как человек, вынужденный признавать крайне огорчительные для него факты, о которых он предпочел бы умолчать или, по крайней мере, преподнести их по возможности с насмешкой. Это придавало его словам особую убедительность и весомость, и я слушал его с растущим беспокойством, стараясь предугадать, какой помощи попросит у меня доктор. Я словно был зрителем некой мистерии, в которой на сцену могут пригласить и меня самого. 20 лет назад произошла одна история», – продолжал полковник. «В то время, к несчастью, ходило много разных толков, и вы, быть может, тоже слышали о ней. Управляющий Страйт отличался горячим и вспыльчивым нравом. Такого же темперамента был и мой брат, поэтому между ними случались частые ссоры». «Нет, я не помню этой, как вы изволили выразиться, истории», – сказал доктор. «Могу ли я узнать истинную причину смерти?» Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. Управляющий, как предполагалось, умер от удушья. А после проведенного вскрытия врачи утверждали, что оба они скончались в одно и то же время. «А ваш брат?» – спросил Джон Сайленс, заметив, что полковник недоговаривает что-то очень важное. «Тут кроется какая-то тайна». В тихом голосе нашего хозяина сквозило явное усилие. «Я должен упомянуть об одном огорчительном обстоятельстве. Самому мне не довелось видеть лицо брата, но другие видели. Страйт был вооружен, однако оба ствола его ружья оказались неразряженными». Он говорил, сметенно запинаясь. За его словами вновь ощущался пережитый ужас. «Продолжайте», – сочувственно кивнул доктор Сайленс. «Они сказали, что лицо моего брата словно было опалено чем-то. То ли вспышкой пламени, то ли взрывом. Трудно определить. Зрелище, по их словам, было ужасное. Тела лежали бок о бок, лицами вниз, ногами к лесу, как если бы Страйт и мой брат убегали от него, не более чем в 12 ярдах от опушки». Доктор Сайленс никак не отреагировал на эти слова. Казалось, он молча изучает карту. «Сам я, правда, не видел», — повторил полковник, стараясь скрыть невольное проявление ужаса. «Если не в выражении лица, то хоть в голосе. Но моя сестра, на свое несчастье, видела. И я полагаю, теперешнее ее состояние всецело объясняется испытанным тогда нервным шоком. Естественно, она никогда об этом не упоминает, и я даже склонен думать, что небом ей милосердно даровано забвение. Но по горячим следам она тоже сказала, что лицо брата было опалено. То ли вспышкой пламени, то ли взрывом». Джон Сайленс оторвал глаза от карты, всем своим видом показывая, что пока не собирается вступать в беседу, но готов внимательно слушать дальше. Немного погодя, полковник Регги продолжил рассказ. Он стоял на коврике, закрывая своими широкими плечами большую часть каминной доски. Во всех легендах так или иначе упоминалась 12-акровая плантация. Это вполне естественно. Здешние люди суеверны, как ирландские крестьяне. И хотя я примерно наказал несколько человек, пытаясь прекратить глупые толки, это не принесло никакого результата. Каждую неделю до меня доходили все новые слухи. Увольнять слуг и работников не было смысла, ибо они увольнялись сами. Сторожа выдумывали невероятные предлоги, чтобы оставить службу. Лесники отказывались заходить в лес. Загонщики и слышать не хотели об исполнении своих обязанностей. По всей округе сложилось мнение, что 12-акровую плантацию следует обходить стороной и днем, и ночью. «Откладывать расследование уже не представлялось возможным», – продолжал полковник. «Просто отмахнуться от всех этих легенд и слухов я не мог, и поэтому сам занялся их сбором и осмыслением. Как видите на этой карте, 12-акровая плантация практически смыкается с домом. Ее опушка граничит с лужайкой позади него. Завтра вы сами сможете все увидеть. Густая сосновая плантация – главная защита от дующих с моря восточных ветров. В прежние времена, до того, как мой брат распугал всю тамошнюю дичь, это было лучшее место для охоты на фазанов во всей усадьбе». «И каким образом он сумел распугать всю дичь?» «Подробно я не смогу вам рассказать. Мне и самому известно немного. Знаю только, что по этому поводу у них были частые ссоры с управляющим. Последние 2 года своей жизни, когда брат прекратил путешествия и обосновался здесь, он уделял лесу особое внимание и по необъяснимой причине решил даже обнести его низкой каменной оградой. Ограда так и осталась недостроенной. Завтра вы увидите ее останки». «И что вы почерпнули из исследования легенд?» — спросил доктор, возвращая полковника в нужное русло. «Сейчас перейду к этому», – медленно произнес тот. «Но сначала я хочу рассказать вам о самом лесе. Хотя легенды росли там как грибы, он не представляет собой ничего особенного. Обычное густое сосновое насаждение, в самой середине которого вздымается голый холм с кольцом из каменных валунов. Кстати, кольцо это, как я слышал, выложено еще древними друидами. Есть там и небольшой пруд. Однако, повторяю, ничего примечательного. Обычный, самый обычный сосновый лес. Только очень густой, да у некоторых деревьев скручены стволы. И больше ничего. Что до легенд, то ни одна из них не имела ничего общего с моим бедным братом или с управляющим, как вы, возможно, ожидаете. Но все они были до невероятности странные. Подобное просто невозможно придумать или сочинить. Я не представляю себе, чтобы здешние люди оказались способными на такое». Полковник замолчал, раскуривая потухшую сигару. «В этом лесу нет никаких дорог», – возобновил он свой рассказ, энергично пыхтя сигарой. «Но поля вокруг постоянно обрабатываются. Один из садовников, чей коттедж находится близ леса, рассказывает, что по ночам он видит огненные шары, с тихим свистом плавающие над верхушками деревьев. Другому привиделись среди деревьев какие-то слабо светящиеся фигуры, не похожие ни на животных, ни на людей. Странные, бесформенные, он даже не мог их толком описать. Иногда светится весь лес. А еще один человек, он до сих пор живет здесь, и вы можете повидаться с ним, рассказывает, что видел на опушке леса большие звезды, лежащие на земле на равном друг от друга расстоянии». «Какие звезды?» – перебил Джон Сайленс так резко, что я вздрогнул от неожиданности. «Не могу сказать. Звезды и звезды. Только очень большие и пылающие, будто вся земля под ними в огне. Человек этот был слишком напуган, чтобы подойти ближе и рассмотреть звезды повнимательнее. А с тех пор он никогда больше их не видал». Нагнувшись, полковник разворошил головешки в камине, и они вспыхнули радующим глаз ярким пламенем. Приятен был именно их свет, а не распространяемое ими тепло. В комнате и так уже сказалась странная удушающая жара, которая действовала на всех нас угнетающе. «Разумеется», – продолжил полковник, выпрямляясь, – «людям не так уж редко случается видеть по ночам всякие светящиеся фигуры и огни. Большинство здешних жителей неравнодушны к выпивке, а пьяное воображение и страх могут нарисовать какие угодно картины. Однако некоторые видели необычные явления и днем. Один из дровосеков, человек не пьющий и заслуживающий всякого доверия, однажды отправился пообедать и клянется, что когда он шел через лес, следом за ним от дерева к дереву кралось что-то невидимое. Это невидимое существо раскачивало на своем пути ветви, обламывала сухие сучки и даже производила какой-то шум. «Но вы же понимаете», – со смешком заключил полковник, – «насколько подобные уверения абсурдны». «Пожалуйста, продолжайте», – настойчиво попросил доктор. «Именно в таких мелких деталях иногда и можно отыскать ключ к раскрытию всей тайны». «Шум, по его словам, походил на треск огня», – нехотя добавил полковник. «Да, именно на треск огня». С нервным смешком закончил он. «Весьма интересно», – заметил доктор Сайленс. «Пожалуйста, ничего не опускайте». «Вскоре в лесу стали случаться пожары», – вновь заговорил полковник. «Начались они как-то загадочно. Вдруг вспыхивала белесая трава, покрывающая наиболее открытые части плантации. Никто никогда не видел, как пожары зарождаются. Но многие, среди них и ваш покорный слуга, наблюдали горящую тлеющую траву. Причем всякий раз на месте пожара оставалось небольшое круглое пепелище. Такое обычно бывает на пикниках. Управляющий приводит добрую дюжину объяснений. Послушать его, так возгорание происходит от искр, вылетающих из дымовых труб, или от того, что в каплях росы фокусируется солнечный свет. Но ни одно из его объяснений не представляется мне сколько-нибудь убедительным. Странное. Очень странное впечатление производят эти загадочные пожары. К счастью, они случаются не так часто и никогда не распространяются. Тот же управляющий подметил любопытные факты, вполне, кстати сказать, достоверные. Он утверждает, будто никакая дичь никогда не появляется в нашем лесу. Более того, там вообще нет никакой жизни. Птицы не только не гнездятся на деревьях, но даже не залетают в их тень. Он ставил бесчетные ловушки и силки, но ни разу не поймал ни ласки, ни кролика. Животные избегают этого леса. И много раз он подбирал на опушке неизвестно как погибших зверьков. Особенно интересен рассказ управляющего о том, как его охотничий пес гонялся за каким-то невидимым существом. Они брели по полю, когда пес неожиданно сделал стойку, а затем с диким лаем пустился в преследование. Он добежал до самой опушки и даже нырнул в лес, чего никогда раньше не делал. Едва оказавшись в тени, там бывает темно даже днем, он стал бешено и отчаянно кидаться на какого-то зверя, если только то был зверь. Управляющий сказал, что он побоялся вмешаться, хотя и был с ружьем. Когда, наконец, часто дыша с повисшим хвостом, пес вышел из леса, У него на брылях светился прилипший белый волосок, который управляющий принес показать мне. Я рассказываю так подробно потому... «Все это, поверьте, крайне важно, и подробности необходимы», – прервал его доктор. «Вы, надеюсь, сохранили волосок?» «Он исчез самым таинственным образом», – сокрушенно объяснил полковник. «Странный, должен заметить, был волосок. Он походил на асбестовую нить, и я послал его на анализ в одну местную лабораторию. Но то ли лаборант что-то узнал о его происхождении, то ли в силу какого-то предубеждения, а только он возвратил волос мне, сказав, что тот не имеет отношения ни к животному, ни к растительному, ни к минеральному миру, и он не желает им заниматься. Я завернул волос в бумагу, а когда через неделю решил взглянуть на него, обертка оказалась пуста. И таких историй великое множество. Я знаю их сотни. Расскажите о том, что вы видели сами, полковник Регги», попросил доктор Сайленс, всем своим видом выражая величайший интерес и сочувствие. Хозяин дома чуть заметно вздрогнул. Он явно ощущал дискомфорт. «Я не видел ничего достоверного», – медленно выговорил полковник. «Ничего такого, о чем я имел бы право рассказывать. Пока, во всяком случае». И плотно сжал губы. Доктор Сайленс подождал, не добавит ли он чего-нибудь еще. Однако не стал донимать его дальнейшими расспросами. «Так вот», – снова заговорил полковник. Чувствовалось, что он хотел бы добавить своему тону пренебрежительности, да не смеет. С тех пор, с небольшими перерывами, все это так и продолжается. Мистические вымыслы стали распространяться как пожар. Со всех сторон начали стекаться люди, чтобы посмотреть на наш лес. Без всякого на то права они слонялись по усадьбе, путаясь у всех под ногами. Мы развесили грозное предупреждение, мол, везде расставлены западни и ружья с пружинным устройством, которые будут стрелять в каждого, кто посмеет приблизиться. Но это лишь распалило общее любопытство. И подумайте только, сердито фыркнул полковник. Какое-то местное исследовательское общество обратилось с ходатайством, чтобы одному из его членов разрешили провести ночь в нашем лесу. Глупцы посмелее, не спрашивая никакого дозволения, срезали кору с деревьев и давали ее ясновидящим. А те, естественно, сочиняли все новые и новые легенды. Казалось, этому не будет конца. «Могу представить, как вам опостылила такая жизнь», – вставил доктор. «Однако загадочные явления прекратились так же внезапно, как и начались, и общий интерес к ним упал. Сочинять легенды перестали, у людей появились другие интересы. Это был июль прошлого года, могу сказать точно, ибо я вел дневник». «Продолжайте, я внимательно слушаю», – подбодрил полковника доктор Сайленс. «Так вот, совсем недавно, в последние 3 недели, все неожиданно вернулось на круги своя. Началась, как бы это определить, яростная атака. Можете себе представить общее положение дел, если я скажу, что у меня появилось желание уехать?» «Начались частые пожары или, быть может, поджоги?» – предположил доктор. Говорил он очень тихо, как бы про себя, но полковник Регги все же его услышал. «Клянусь Юпитером, сэр, вы как будто перехватили мои слова». Воскликнул он удивленно, глядя то на доктора, то на меня, и бренча монетами в кармане, словно таким образом пытался найти объяснение необыкновенной проницательности моего друга. «Все дело в том, что у вас очень живое мышление», – спокойно объяснил доктор. «И ваши мысли, еще до того, как вы выражаете их вслух, становятся мне ясны. Элементарное чтение мыслей». Как я понял, он вовсе не хотел озадачить этого доброго человека, а просто демонстрировал собственные способности, чтобы обеспечить полное повиновение своей воле. «Боже праведный, а я и понятия не имел!» – удивленно воскликнул полковник и, растерянно взглянув на Сайленса, продолжил рассказ. «Сам я признаюсь, ничего не видал, но непредубежденные, как я полагаю, свидетели утверждали, что по лесу протекают тонкие ручьи огня, а его языки протягиваются иногда по направлению к нашему дому. Вот здесь», – он показал пальцем на карту и заговорил так громко, что я чуть не подпрыгнул от неожиданности, «где западный край плантации смыкается с лужайкой позади дома, темные пятна означают заросли лавра. Здесь-то и видели эти огненные языки. Из леса они перебрасывались на лавр, а уже оттуда на дом. Прямо как ракеты или молнии. «Такие ослепительные вспышки», – пояснял один из свидетелей. «Эти свидетельства можно считать достоверными?» Языки огня и в самом деле достигали дома. Они оставили подпалины на стенах прачечной. «Вы увидите их завтра». Полковник еще раз показал на карту и, выпрямившись, обвел взглядом комнату с таким видом, будто сказал нечто совершенно невероятное и ждет возражений. «Они были опылены, как лица», – пробормотал доктор, многозначительно глядя на меня. «Да, опылены», – подтвердил полковник в возбуждении, не дослушав фразы. Последовало продолжительное молчание, нарушаемое лишь бульканьем керосина в лампе, потрескиванием угля и тяжелым дыханием нашего собеседника. По моей спине пробежал неприятный холодок, и у меня мелькнула мысль: не запрезирает ли меня хозяин, если я попрошусь спать к нему в комнату? Часы на каминной доске показывали 11. События развиваются с потрясающей быстротой, подумал я, и мне стало не по себе. Мое любопытство ожесточенно боролось со страхом. Но даже если бы и можно было пойти на попятный, думаю, любопытство легко одержало бы верх. «Разумеется, у меня есть враги», – на этот раз жестко сказал полковник. «Ведь я уволил множество слуг и работников». «Враги тут ни при чем», – заметил Джон Сайленс. «Вы думаете? В каком-то смысле я рад это слышать, но есть много такого, с чем можно справиться, если принять соответствующие меры». Не закончив фразу, полковник опустил взгляд с выражением мрачной суровости, по всей видимости, свойственной его характеру. Этот боевой командир испытывал ненависть и презрение при мысли о враге, с которым нельзя схватиться в рукопашную. Он вернулся на свое место. Из груди его вырвалось что-то похожее на вздох. Доктор Сайленс промолчал. «Насколько возможно, я стараюсь держать свою сестру в неведении относительно происходящего», сказал полковник без всякого перехода, как если бы просто размышлял вслух. «Будь ей все известно, она нашла бы какое-нибудь примитивное объяснение. Но я не могу, хотя и уверен, что оно должно существовать». Наступила многозначительная пауза. Правда, паузой ее назвать было трудно. Оба собеседника продолжали размышлять так быстро и упорно, что их мысли, казалось, звенели, облекаясь в слова. Я же находил некоторое успокоение в том, что доктор, очевидно, был уже на пороге разгадки. По всей видимости, он уже мысленно определил природу этой сложной проблемы. Лицо его походило на застывшую маску. Он пользовался самым минимумом жестов и слов. Вся его энергия была обращена внутрь. И я не сомневался, что с помощью непостижимых методов и способов, которые Джон Сайленс освоил с таким бесконечным терпением и трудом, он уже вошел в контакт с силами, проявляющимися в этих необычных феноменах, и обдумывал, как совлечь с них покров тайны и наиболее эффективно нейтрализовать их действия. Полковник Регги тем временем проявлял все большее и большее беспокойство. Он то и дело поворачивался к моему компаньону с явным намерением заговорить, но каждый раз передумывал. А потом подошел к внутренней двери и быстро ее распахнул, видимо, чтобы проверить, не подслушивает ли кто через замочную скважину. На мгновение он выскочил из комнаты, и я услышал, как он открывает наружную дверь. Несколько секунд полковник стоял в коридоре, шумно к чему-то принюхиваясь. Затем тщательно закрыл обе двери и вернулся к камину. Было заметно, что он испытывает странное, все возрастающее возбуждение. По всей вероятности, хозяин дома собирался с духом, чтобы сделать какое-то трудное для него признание. А Джон Сайленс, как я понял, терпеливо ждал, когда он решится высказать, что у него на уме. Наконец полковник повернулся к нам, расправив широкие плечи, и заметно напрягся. Джон Сайленс ободряюще посмотрел на него. «Мне больше всего помогают именно ваши наблюдения». «Дело в том, — заговорил полковник, понизив голос, — что на прошлой неделе произошло несколько возгораний в самом доме. Если быть точным, 3 возгорания, и все 3 в комнате моей сестры». «Да», — произнес Джон Сайленс таким тоном, будто именно это и ожидал услышать. «Природа этих феноменов совершенно не поддается объяснению», — добавил полковник, усаживаясь. Я начал понимать причину его сильного возбуждения. Он, наконец, осознал, что никакое простое естественное объяснение, поисками которого он занимался все время, здесь совершенно неприменимо, и это бесило его. «К счастью, — продолжал полковник, — все три раза сестры не было дома, и она ничего не знает. Но я переселил ее в спальню на нижнем этаже». «Разумная предосторожность», — одобрил доктор. Он задал еще несколько вопросов. По словам полковника, в первый раз возгорание началось с оконной шторы, во второй – с балдахина над кроватью, в третий – дым обнаружила служанка. Оказалось, что тлеют развешанные на вешалках платья мисс Регги. Доктор все внимательно выслушал, но не сказал по этому поводу ни слова. «А теперь», – попросил он чуть погодя, – «попробуйте сформулировать, что чувствуете вы сами. Каково ваше общее впечатление?» «Боюсь, это прозвучит глупо», – после секундного колебания ответил полковник. «Но я чувствую то же самое, что во времена моих индийских компаний. Как будто дом и все, что в нем находится, в осаде. Нас скрытно окружают враги, кругом их засады». С тихим нервным смешком он добавил. «И при следующем появлении дыма начнется паника. Неудержимая паника. Я словно воочию увидел перед собой ночную тьму, обволакивающую дом. И скрученные, как описывал полковник, сосны вокруг. Лес, где таится могущественный враг. И, глядя на решительное лицо и фигуру старого солдата, принужденного, наконец, к исповеди, я понял, какие муки ему пришлось перенести, прежде чем он обратился за помощью к Джону Сайленсу. «Завтра, если я не ошибаюсь, полнолуние», – внезапно заметил доктор, внимательно следя, какое впечатление произведут на его собеседника эти, как будто невзначай, оброненные слова. Полковник Регги заметно вздрогнул, его лицо на глазах побелело. «Что вы хотите сказать?» – выговорил он дрожащими губами. «Только то, что это дело наконец проясняется», – спокойно ответил доктор. «И если я не ошибаюсь в своих предположениях, во время полнолуния должен происходить всплеск тех феноменов, о которых вы рассказываете». «Не вижу тут никакой связи», – с грубоватой прямотой заявил полковник. «Но вынужден признать, что мой дневник подтверждает ваши предположения». Его честное лицо выражало самое неприкрытое недоумение. Очевидно, ему было крайне неприятно еще одно свидетельство того, что природа всех этих загадочных возгораний объясняется неприемлемым для него образом. «И все же не вижу никакой связи», — повторил он. «Вполне естественно». Джон Сайленс впервые за весь вечер рассмеялся. Он встал и повесил карту на прежнее место. «А вот я вижу, ибо занимался специальным исследованием подобных феноменов. Позвольте мне добавить, что я никогда еще не сталкивался с проблемами, не имеющими естественного объяснения. Необходимы только соответствующий объем знаний и смелость, которой должен обладать исследователь». Полковник Регги взглянул на него по-новому, с каким-то особенным уважением. Видно было, что он успокаивается. Более того, смех доктора и его изменившийся тон разрядили напряжение, которое сковывало нас всех так долго. Мы поднялись, потягиваясь, и прошлись по комнате. «Должен сказать, доктор Сайленс, что я очень рад вашему присутствию здесь». Полковник, как всегда, говорил просто и ясно. «Очень-очень рад. Но, боюсь, я злоупотребляю вашим терпением. Уже очень поздно». Тут он посмотрел и в мою сторону. «Вы, должно быть, сильно устали и хотите спать. Я рассказал вам все, что знаю, и завтра вы можете предпринять любые меры, какие сочтете необходимыми». Вот так неожиданно резко хозяин дома закруглил беседу. Что, впрочем, не удивило меня, ибо все самое важное уже было сказано, а оба мои собеседника не терпели пустой болтовни. В холодной прихожей полковник зажег для нас свечи, и мы отправились наверх. В доме царили тишина и спокойствие, все спали. Мы старались ступать бесшумно. В окнах на лестнице виднелась лужайка, устланная в лунном свете глубокими тенями. Вдали смутно проступали ближайшие сосновые деревья, непроницаемо плотная черная стена. Полковник Регги зашел в наши комнаты, чтобы проверить, все ли в порядке. Он указал на моток прочной веревки, лежащий около окна. Одним концом веревка была привязана к железному кольцу, вделанному в стену. Очевидно, это незамысловатое средство спасения появилось совсем недавно. «Не думаю, что нам придется воспользоваться веревкой», — усмехнулся доктор Сайленс. «Надеюсь, нет», — мрачно сказал хозяин. «Моя комната рядом, за лестничной площадкой», — шепнул он, показывая на свою дверь. «Если вам что-нибудь понадобится ночью, вы знаете, где меня найти». Он пожелал нам спокойной ночи и, прикрывая свечу широкой ладонью, чтобы ее не задуло сквозняком, направился к своей комнате. Джон Сайленс задержал меня на мгновение. «Так вы поняли, в чем тут дело?» – спросил я, ибо любопытство оказалось сильнее усталости. «Да», – ответил он, – «я почти уверен. А вы?» «Не имею ни малейшего понятия». Доктор выглядел разочарованным, но куда сильнее было мое разочарование. «Египет», – прошептал он. «Египет».